Глава 6. Три богатыря. На крыльце стоял капитан Болдырев, а дом был пуст. То есть, конечно, в нем была печка, были стол, стул, шкаф, тумбочка. На столе стояла сковородка, в которой имелись остатки жареного мяса, а на стенке висела маленькая картина «Три богатыря». Все это было. Не было только человека, того, кто стрелял. Исчез. Когда капитан разбил окно и крикнул «руки вверх», дом был уже пуст. Болдырев обошел весь дом неслышным милицейским шагом, заглянул в шкаф и под кровать. Вася шел за ним, каждую минуту ожидая пулю в лоб, но пули не было. И человека, который только что стрелял, не было. «Ушел», — сказал Болдырев. «А как ушел? Окна закрыты. Постой! Что это над печкой?» Над печкой прямо в потолке виден был люк, который вел, очевидно, на чердак. По приставленной к печке лесенке Болдырев дотянулся до люка. «Эй!» — крикнул он. «Вылезай!» Никто не ответил, и тогда Болдырев потихоньку полез наверх. Вот в люк ушла его голова. Вот уже только ботинки капитанские торчат под потолком. Вася остался в комнате один. Бух, бух! Что-то тяжело загромыхало над головой. Болдырев ходил по чердаку, и шаги его глухо отдавались в потолке. Но вот и они затихли. Васе стало совсем неприятно. «Проклятый Курочкин», — думал он, — «в какую историю меня втравил? Чуть пулю в лоб не схлопотал, а теперь вот сижу неизвестно где. Того гляди сейчас, кто-нибудь ножом ахнет. Вылезет из погреба какой-нибудь косматый. Болдыреву на чердаке, небось, хорошо. Чего он там сидит, слезал бы, а то сейчас войдет кто-нибудь». Совсем тихо стало. А в комнате не было даже и часов-ходиков, чтобы оживить тишину. Вася присел на краешек стула и тревожно стал разглядывать картину «Три богатыря». Пристально смотрел с картины Илья Муромец, поставив над глазами ладонь козырьком. «Что ты делаешь в чужом доме, Вася?» — спрашивал вроде Илья. «Зачем влез ты в эту историю?» «Глупо, Вася, глупо!» — говорил будто бы и Добрыня, равнодушно взглядывая в окно, где виднелись яблони и ульи между ними. Алёш Попович глядел печально. Единственный из троицы он, кажется, Васю жалел. Скрип, скрип, заскрипело что-то на улице. Это запели ступеньки, и у Васи охладело сердце. На крыльце послышались шаги.